жить, повторить все сначала. Может быть, мне достичь идеала. На секунду отвлечься, сказать, что все ло-о-о. Все вокруг не туда разбежалось. Все ушло или просто сломалось. Может, нужно закрыть эту дверь давно. Сломалась. Может, нужно закрыть эту дверь давно.